доложила, что на окраинах северных лесов неведомо откуда появились эльфы. Встроенные золотоволосые существа с мелодичным голосом и промороженными до дна глазами.